Никогда еще Тихон не говорил сразу так много и раздражающе. Глупые, как всегда, слова его в этот час почему-то были особенно враждебны Артамонову. Разглядывая клочковатую бороду дворника, его жидкие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся все растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога. Скуластое лицо, оголенное старостью, приняло серый цвет пемзы, нос ноздреватый, как губка. «Одряхлел», — думал Артамонов, — и это было приятно ему. Заговариваться стал. «Не работник. Надо рассчитать. Дам награду». Держа в одной руке квач, а в другой ведерко дегтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на темно-красное цвета сырого мяса здания фабрики, ворчал. «Ты послушал бы, что они там говорят. Седов щеголь, Кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже. Они прямо говорят, которое дело чужими руками строится, это вредное дело, его надо изничтожить». «Будто твои мысли», — насмешливо сказал хозяин. «Мои!» Тихон отрицательно мотнул головой. «Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят, все от нас пошло, мы хозяева. Ты гляди, Петр Ильич, это верно. Все от них, они тебя впрягли в дело. Ты вывез вас на ровную дорогу, а теперь...» Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона в облака. «Вот что. Я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это так. Но однако ты стар, тебе уж трудно». «А Серафим поддакивал в этом», — сказал Тихон, видимо, не слушая хозяина. «Подожди. Тебе пора на отдых. Всем пора. А как же? Постой. Характер у тебя тяжелый». Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете. Он спокойно пробормотал. «Ну что ж, я тебя, конечно, награжу», — обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги. Тогда Артамонов сказал со всей твердостью: «Значит, прощай». «Ладно», — ответил дворник. Артамонов пошел за реку, надеясь, что там прохладнее. Там, под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику. Дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы. Маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела. Люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка. Около церковной ограды среди серых стволов ольхи паслось игрушечное стадо коз. Их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса. Фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц. Воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, листя атласом белых боков. Сизые голуби ходили по земле. Особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лен. Но с некоторого времени все это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова. Оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем. А когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали все по-своему, и в крупном, и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они против его желания построили на фабрике электрическую станцию. Артамонов-старший быстро убедился, что это и выгоднее, и безопаснее, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они все увеличивались в числе, становились острее. Особенно дерзко и противно вел себя племянник. Он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские кожаные курточки, весь от золотых очков до желтых ботинок блестел, щурился, морщился и говорил: «Это дядя старо, не то время, дядя». Казалось, он боится времени, как слуга строгого хозяина. Но только этого он и боялся. Во всем же остальном невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал: «Поймите, дядя, с такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить». Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил, почему. Оскорбленный ушел и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике. Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине. Волосы у нее были тоже соломенного цвета, одевалась неаккуратно. Ноги были видны из-под юбки почти до колен. Противен был бездельник Горецветов. Он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой кричал свое: «Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку? Вы строите мышеловку для людей?» В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще нечто общее с глупостью Тихона Вялого, хотя он не знал людей более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый, ко всему равнодушный Тихон. Горецветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее: «Почему вы молчите? Вы человек духа!» Она улыбалась. Лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые осенние глаза. Артамонов-старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова. «Агония романтизма», — говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков. Алексей летал где-то в Москве. Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но должно быть хорошо. Его слова одинаково раздражали и Мирона, и Горецветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова все заметнее насмешливость. Приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям: «Сядете вы в лужу по дороге в господа, жили бы проще». Старшему Артамонову, и он видел Якову, было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горецветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого. Покручивая острую некупеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво: «Такие люди, как Степан Горецветов, люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему».